Эпилог. Прозрение. Алексей Клеймёнов, пройдя досмотр, вошел в длинный зал ожидания международного терминала аэропорта Дубаи и по длинной, медленно двигающейся дорожке направился к выходу, указанному в посадочном талоне. Около выхода на посадку уже скопилась большая толпа о чем-то оживленно беседующих немцев в широких штанах с помочами и в разноцветных клетчатых рубашках. «Туристы», — подумал Алексей, и поскольку посадка на его рейс еще не началась, направился к буфетной стойке и заказал себе чашку кофе. В аэропорт Дубая Алексей, то есть Алекс Фейк, гражданин Сингапура, прилетел ночным транзитным рейсом из одной островной африканской страны в окружении арабских паломников, которые ранним утром всполошили всех остальных пассажиров криками «Аллах Акбар», обозначавшими отнюдь не начало захвата самолета арабскими террористами, а всего лишь начало традиционного утреннего намаза. В самолете, помимо арабов, летели также люди самых разных национальностей. Французы, англичане, немцы, голландцы, шведы, финны, индусы, коренные жители африканского континента – различных оттенков, от светло-кофейного до черно-лилового, потомки смешанных браков, метисы, мулаты, креолы. Сейчас ему предстояла посадка на стыковочный рейс, направлявшийся в Пуэрто-Рико, откуда Алексей должен был вылететь еще куда-то. А куда именно, он и сам пока еще не знал. Инструкции о следующем маршруте следования Клеймёнов-Фейк получал либо по электронной почте, заходя периодически в разных городах и странах в интернет-кафе, либо от людей, которые обеспечивали ему прикрытие в очередной стране его пребывания. Широко фюзеляжный Boeing 777 коснулся шасси посадочной полосы аэропорта Сан-Хуан, где ведомый Алексей, следуя инструкциям неизвестного ведущего, должен был подойти к стойке туристического агентства All World Tour и получить оставленные на имя Алекса Фейка билеты на следующий рейс. На стойке туристического агентства его ждал большой объемистый пакет, в котором лежали глянцевые проспекты, рассказывающие о красотах островов Карибского моря. Среди проспектов находился узкий белый заклеенный конверт. Алексей надорвал конверт сбоку и вытащил из него билет одной из местных авиакомпаний. Клеймёнов посмотрел на часы в здании аэропорта. До его рейса оставалось чуть больше 2 часов. Алексей перевел свои часы на местное время и, послонявшись немного по зданию аэропорта, подошел к стойке справочного бюро и спросил юношу в форменной рубашке: «Have they already announced this flight? What gate?» «Уже объявлена посадка на этот рейс. Какой выход на посадку?» С этими словами Алексей протянул служащему аэропорта свой билет. Служащий, посмотрев на билет, опустил глаза и, набрав на клавиатуре номер рейса, уставился на экран дисплея. Обнаружив искомую информацию, служащий сказал Алексею: «It is private charter flight, sir. Gate number 2». «Это частный чартерный рейс, сэр. Выход номер 2». Сообщив необходимую информацию Алексею, служащий посмотрел на него с нескрываемым интересом. Частный чартерный рейс — это когда туристическая компания арендует небольшой самолет с экипажем из 2 человек для нескольких пассажиров, следующих по выбранному ими самими маршруту. Билеты на эти рейсы в авиакассах не продаются, а выписываются перевозчиком только на пассажиров, указанных туристической компанией. Разумеется, удовольствие это не из дешевых, а пассажир по внешнему виду не производил впечатления богатого человека. Хотя и среди миллионеров встречаются эксцентричные чудаки. Алексей поблагодарил служащего и направился в указанном им направлении. У второго выхода около стойки скучала девушка точно в такой же рубашке, что была надета на юноше, давшем Алексею столь исчерпывающую справку. «Here is my ticket and my passport». «Вот мой билет и паспорт». Алексей протянул девушке билет и паспорт. Девушка взяла в руки билет и паспорт, открыла их, сверила фамилию, а затем что-то быстро произнесла в портативную рацию с длинной антенной. «Would you wait for 5 minutes, please?» — ответила девушка. «Подождите 5 минут, пожалуйста». Алексею ничего не оставалось, как ждать. Его немного тревожило отсутствие других пассажиров на этот рейс. Но сказал же служащий, рейс частный. Может, он вообще будет единственным пассажиром этого рейса? Алексей уже ничему не удивлялся. «Let's go!» «Пойдемте!» Перед Алексеем появился мужчина в форменной рубашке, с висящим на шее, закатанным в пластик пропуском, и предложил ему пропустить дорожную сумку через внутренности аппарата, проверяющего багаж пассажиров. Алексей поставил сумку на ленту транспортера, привычно прошел через рамку металлодетектора, подхватил свою сумку с обратной стороны просвечивающего аппарата и последовал за этим мужчиной. Выйдя из здания аэропорта, Алексей увидел стоявшие на бетонном поле самолеты, большие и маленькие. В сопровождении служащего аэропорта Алексей послушно направился к стоянке небольших самолетов. Подойдя к одному из них, служащий показал рукой в направлении открытой двери и откинутой изнутри лестницы. «Please, sir». «Пожалуйста, сэр». Алексей поблагодарил служащего и по лестнице вошел в салон самолета. Освещаемый лишь дневным светом, едва проникавшим сквозь иллюминаторы, на которые были приспущены полупрозрачные пластиковые шторки. Слабая освещенность внутри салона поначалу не дала Алексею толком оглядеться. Но уже через пару секунд он увидел сидящую в кресле Марину, которая широко улыбалась ему. Первым желанием Алексея было влепить пощечину этой сучке, из-за которой его чуть было не убили и из-за которой он уже больше месяца мотается по всему земному шару, прячась неизвестно от кого. Но вот так просто поднять руку на женщину, пусть даже и такую подлую, как Марина, нет, Алексей не был способен на это. Адвокат продолжал стоять в проходе небольшого самолета, пока вышедший из кабины второй пилот не предложил ему сесть в кресло рядом с Мариной. После этого пилот втянул вовнутрь лестницу и закрыл дверь. Самолет выруливал на взлетную полосу. Алексею ничего не оставалось, как сесть на предложенное место и выслушать, что она ему на этот раз соврет.